Леонид Агутин. Парень чернокожий. Не похожий на тебя, а не похожий на меня, а просто так прохожий парень чернокожий. Заголовок альбома «Босоногий мальчик» исчерпывающе описывал исходный амплуа Агутина. Выходец из музыкальной семьи, его отец Николай Агутин 30 лет работал концертным директором Москонцерта, успев построить и со Стасом Наминым, и с Женей Белоусовым. Длинноволосый улыбчивый парень с гитарой под мышкой, любитель карибских ритмов, акустических соло и латиноамериканщины. Производитель качественной поп-музыки для свежевылупившегося среднего класса. Парень чернокожий теперь слушается как ода толерантности. Хотя в середине 90-х афроамериканцы на московских улицах встречались редко, и речь тут шла, очевидно, просто о встрече с диковинкой. А главное, это было только начало. Агутин продолжал стабильно выпускать шлягеры. В этой книге могли бы появиться и «Летний дождь», и «Аэропорты», и много что еще. Собирал стадионы, записывался с отпетыми мошенниками и великим джазовым гитаристом Эллом Демиолой. Почти не снижал планку, категорически не участвовал в светских скандалах и даже почти умудрился избежать сомнительных политических заявлений. Даже, казалось бы, образцово-таблоидный брак с певицей Анжеликой Варум быстро оказался настоящим любовным союзом. И известный звукорежиссерский фокус с повышением голоса Агутина, в результате которого получается голос Варум, в этом смысле стоит рассматривать прежде всего как знак свыше. К концу 2010-х Агутин, не размениваясь на заигрывание с трендами и сохраняя верность своему кустистому акустическому звуку, пришел в статусе едва ли не самого универсального уважаемого российского поп-артиста. Его зовут в «Голос», на «Дождь» и в «Шоу Вдуть», публикует в пабликах про мемы и в глянцевых журналах. Он смешно и честно рассказывает про свои отношения с алкоголем и умеет найти нужные слова для протеста в Беларуси. Уникальная карьера, почти пугачевского масштаба. Леонид Агутин, певец, автор песни. Песню «Парень чернокожий» я придумал в ванной. Дома сидели друзья, тогда в моей квартире всегда кто-нибудь был. Я выбежал к ним мокрый в халате и спел припев словами «Не похоже на тебя, не похоже на меня, просто так прохожий парень чернокожий». Спрашиваю, это глупо? Минута паузы. Да не, нормально, смысл ясен. Я не думал тогда о своей миссии. Потом, через много лет, понял, что был нужен в то время и в том месте, как говорится. Насчет национализма. Знаете, я музыкант, для меня естественно презирать ксенофобию вообще и расизм в частности. Во всех нас есть что-нибудь смешное или неприятное. Каждый может оказаться кому-то несимпатичен. Глупо думать, что кто-то ниже вас этнически. А вас тоже так можно подумать. Когда делался альбом «Босоногий мальчик», основным генератором идей был я. Мне говорили, что в России его не поймут. Но рядом были единомышленники. Поэт Герман Витке, гитарист Саша Ольсман, звукорежиссер Валер Демьянов. Давно не работаю ни с кем из них, но благодарен им до сих пор. Мы слишком много лет прожили за железным занавесом. Ясно, что наша страна не могла стать родоначальницей современной поп-музыки. Но что сейчас, что раньше, всегда были эстрадные коллективы, которые играли довольно паршиво. Так что, когда появилась фонограмма, как метод для многих артистов, публика 90-х вздохнула с облегчением. Хотя я лично по-прежнему работаю с живым оркестром, но это не лучше, не хуже, просто это моя жизнь. Интервью провела Екатерина Дементьева в 2011 году. Герман Витке, соавтор первого альбома Леонида Агутина. 20 лет уже прошло, а Леню Агутина до сих пор журналисты склоняют как босоногого мальчика. А он уже дяденька. Да мы все, я, Богдан Титомир, Леня, примерно 1968 года рождения. Леня, в отличие от Богдана, уже в то время пытался делать музыку для более продвинутых, мажорствующих людей. Он меня ревновал, Богдан, достаточно серьезно, по творчеству имею в виду. Богдан стрельнул на год раньше, и Леня на эту тему сильно напрягался. У нас у всех раньше были такие песни для внутреннего использования, понятные только нашему закрытому тесному кругу. У Лени, к примеру, была песня, которая называлась «Ты девчонка моя». «Ты девчонка моя удивительная, щечки розовые, почему ты такая совсем меня несерьезная, почему ты не ходишь ко мне на концерты, не даришь цветы, я крутой дофига, я с поэтом Богданом на «ты». Вот такие дружеские подколы были. Вообще-то, с Леней мы чаще творчеством занимались, но я очень долго не мог нащупать его нишу. У Богдана все было проще. Нужно было просто отталкиваться от его харизмы, от человека в бандане и косухе. Алёня человек потоньше, он окончил колледж джазовый в Москворечье и вообще любил другую музыку, и с ним было посложнее. Но потом настало время, и Лёнин момент пришел. В один прекрасный день он мне позвонил, а мы с ним иногда промышляли тем, что вместе делали песни на продажу. В те годы была написана Киркоровская «Посмотри, какое лето», например. Короче, он мне позвонил и сказал, мол, приезжай, вместе потрудимся, что-нибудь напишем, продадим. Не очень хорошо с деньгами был на тот момент. Ну, я приехал. Музыку он, оказалось, уже написал, а мне говорил, мол, давай текстик по-быстренькому сделаем и отправим куда-нибудь. И он сыграл мне мелодию босоногого мальчика. Не знаю, умер во мне продюсер или нет, но первое, что я сказал, Лень, ты сошел с ума, это твой хит, никуда не надо его продавать. И где-то через час я ему принес текст. Ну, и оказалось, что я прав был. Леня в то время был в имидже такого бич-боя, босоногого пляжного мальчика. Мы его в сторону Латинской Америки как раз и продвигали по музыке и образу, поэтому, возможно, все так гармонично и получилось. Интервью взяла Наталья Кострова в 2011 году. Олег Некрасов, продюсер. В 1993 году на музыкальном конкурсе в Выборге я познакомился с певицей Натальей Княжинской. Она спела две песни, которые мне очень понравились. Мы разговорились, и Наташа сказала, «Есть такой неизвестный пока автор, он пишет мне песни и делает аранжировки». По приезде в Москву она меня познакомила с Леней. Он и тогда за какие-то копейки писал, записывал, продюсировал песни. Я пришел к Игорю Крутому. Мы тогда очень сильно дружили. Я активно участвовал в становлении продюсерской компании «Арс». Рассказал он про Наташу и предложил, «А давай пустим слух, что Княжинская – это моя дочка». В общем, начали мы работать, сделали пару песен, прям крепко-крепко сделали, и назначили съемку клипа на Мосфильме с хорошим бюджетом. Мало того, раньше как было, ты платил за все эфиры на телевидении с участием своего артиста. На ОРТ, ТВ6, где угодно. То есть клипа еще нет, но места ты уже забиваешь и за них платишь. А Наташа на съемке этого видео не пришла. Поговорили с ней, причем и я, и Крутой. Решили, что перенервничала девчонка. Бывает, приняла лишнего. И еще через несколько дней был 8-мартовский голубой огонек. В ряд перед сценой сидели Кобзон, Пугачева, Леонтьев, Филипп Киркоров, Ира Аллегрова и Наташа. Во время съемки она встает, в зале наступает тишина. Наташа разводит руки в стороны и говорит, «Да я охуительная!» и уходит. Все, больше мы с ней не виделись и не слышались. Когда это случилось, я с Леней уже ближе общался. Приезжаю к нему и говорю, «Покажи мне всю свою музыку». Ну, он показал. «Лень, давай лучше ты будешь мегазвездой», — сказал ему я. И поскольку все эфиры и клипы были уже оплачены, мы с Крутым договорились не вытаскивать деньги ниоткуда, а просто поменять артиста. Правда, про Леню Крутой сказал, мол, кому нахер это нужно? Ну, покрутил пальцем у виска. 9 марта 1994 года мы с Леней ударили по рукам, а через 1 год и 2 недели мы собрали 2 олимпийских подряд, 16 и 17 апреля 1995 года. Я с 16 лет в этом бизнесе. Когда я учился в 9 классе, у меня уже был свой ансамбль вокально-инструментальный в Кемеровской области. Я ими руководил, сам пел, и певцы у меня еще были. Я отлично чувствовал, какая музыка нравится населению. Мы играли Антонова, Леонтьева, Пугачеву, «Машину времени». Самые главные, широкоформатные хиты всей страны. Я всегда работаю только с тем, что мне нравится, во что я влюбляюсь. А с другой стороны, я музыку делаю поперек трендов. Люди, идущие поперек трендов, всегда выигрывают. Потому что с одной стороны у тебя есть поток, а с другой – твой проект. И при столкновении этот самый поток тебя наверх и вывозит. Но важно понять, что здесь срабатывает чуйка, здесь талант нужен. Леня не верил, что мы соберем олимпийский. У меня тоже были огромные опасения. Но я хотел совместить 2 бренда – Агутин и Олимпийский. Окончательно таким образом поставить точку в вопросе, кто такой Леня Агутин. Сделать из него автора и артиста в законе. При этом я попал на огромные деньги, меня подвел один партнер, и я все тянул на своих плечах. Заложил квартиру вместе с семьей, тогда так можно было. Но достаточно быстро рассчитался, за полгода. Сказал об этом потом Крутому, он долго ржал и говорил, ну ты дебил. Но выхода не было, реально. Народ нас любил. В то время у Лени было 3 первых места на радиостанции Европа Плюс, которая нас поддерживала очень-очень сильно. Французы, помню, офигели и послали Леню в Париж на какое-то радио, а российское отделение Европа Плюс подарило ему белый ВАЗ-2105. Отдавали на Красной площади, это было красиво. Но Леня в те времена уже на Лексусе ездил. Ну и ту пятерку мы решили подарить маме Лене. Сама фраза «парень чернокожий», она очень драйвовая, она качает. Леня всегда обращает внимание на то, как звучит слово, насколько оно может раскачивать. Асфальтовые тропинки из песни «Летний дождь» – тоже им придуманное словосочетание. Он в этом смысле немножко Пушкин. Он переделывает слова, меняет ударение только для того, чтобы слово качало. Как он парня написал, честно говоря, уже не помню, но повторяю, никакого социального смысла в этом абсолютно не было. А музыка до сих пор звучит хорошо, потому что она сделана с таким черным драйвом. Музыка у него всегда живет вместе со стихами, поэтому у Лени песни не треки, а песни. Ну и музыканты блестящие записывались тогда с ним. Коллектив мы собрали сумасшедший, до сих пор работает 90%. Сколько у Лени было эфиров, столько не было ни у кого. Я реально заливал телеканалы деньгами, чтобы покупать места в эфирной сетке. Это как сейчас многие вкладываются в посевы в соцсетях. Леня звучал отовсюду. Вышла первая пластинка «Босоногий мальчик», и из каждого ларька, где продавались компакт-диски, она звучала. И из каждого окна горожан, которые эти диски уже купили, из автомобилей и так далее. Конечно, ему голову сорвало. Условно, он уезжает на гастроли куда-то, и по сложившейся практике, если артист уезжает на гастроли, как правило, он дает интервью местной прессе. Или иногда артисту нужно прийти на ужин к какому-то спонсору. Ну, это, в общем, мировая бизнес-практика. А Леня начал не исполнять эти обязательства, мягко скажем. Где-то девчонки мешали, где-то алкоголь, где-то лень просто и так далее. Причем это происходило даже в Москве. Нет, не хочу я сегодня идти к этому журналу. Не хочу, давай завтра. А там вся команда собрана, визажисты, фотографы, камеры и так далее. И однажды мы с ним на эту тему сцепились. Я не помню, какие слова он говорил, но какие-то очень-очень обидные. Я отрубил телефон свой. А ровно через 2 недели Леня звонит, как ни в чем не бывало, душка-душкой. Спросил, как у нас дела. Говорит, давай мы вот это будем делать, вот это. Я тоже не сказал ему ни слова про тот разговор. Но после того конфликта ни разу не замечал за ним неправильных поступков. Мы с Леней остаемся друзьями до сих пор очень близкими, но в какой-то момент выбор стоял так. Либо я бы развалил его семью, либо мы должны были просто обняться за все 7 лет, которые мы вместе с ним замечательно провели, и пойти каждой своей дорогой. Мы выбрали второй вариант. Плюс Леня при моем уходе не потерял в своем творческом потенциале практически ничего. В творческом смысле он абсолютно самодостаточный человек. На первом этапе нужно было быть всегда рядом. Не за тем, чтобы подсказывать, скорее наоборот, некие сомнения внушать ему. Чтобы он не был абсолютно уверен в том, что все вышедшее из-под его пера или струны обязательно будет хитом. Это была главная ошибка второго альбома. Вернее, не ошибка, а его желание, чтобы я как можно меньше принимал участие в создании музыкального материала. И вторая пластинка была, скажу прямо, провальной. Из-за этого, собственно, и возник дуэт с Варум. Потому что нужно было что-то немедленно делать. Падение было длительным и затяжным. Это негативно сказывалось на концертах и на коллективе. Я на это уже не мог смотреть. После дуэта акции, мягко говоря, сильно возросли. И третья пластинка уже была осознанно спродюсирована относительно времени. Еще будучи с Леней, я задумал проект «Не пара». Мальчик и девочка, они не похожи друг на друга, поэтому и не пара. Сдумывался это практически как социальный проект. Я рос без отца, как и огромное количество моих друзей. Многие мои друзья ушли из семей. Проект создавался, когда я от первой семьи ушел, и у меня появилась вторая, другая семья. Поэтому я был абсолютно в теме. Тексты там практически все мои и еще Артура Папазяна. Мы писали песни для конкретных людей, мы видели их глаза и чувства. Я не ошибся. Таких людей десятки миллионов. Нам стали присылать письма, говорить, что мы несем правильную функцию. Если бы не ваши песни, то мы бы точно разошлись и так далее. И когда мы ездили по стране, всегда приглашали на концерты людей, писавших эти письма. И шоу проекта «Не пара» как раз строилось вокруг общения. Там не нужны были декорации и танцы. Было общение с залом. Мы выдергивали людей, которые присылали письма, и они рассказывали свои истории. Интервью взял Андрей Клинк в 2020 году.